-97. Проигрывать против сильнейших команд довольно банально. Слишком уж банально и вполне предсказуемо. Но иногда и поражение стоит отпраздновать. Армия Бранкалеоне сегодня проиграла со счетом 8-6 против опасной команды Реал Туфелла, которой боятся все. Ее игроков даже называют подводные убийцы. За 2 минуты до свистка мы держали 6-6 и шли на равных с фаворитами чемпионата. За 7 дней до конца соревнований они уже почитали себя непобедимыми и спокойно скользили по волнам в сторону выхода в высшую лигу. Мы же сражались за выход в плей-офф, скромный турнир, в котором участвовали команды, висящие с 3-го по 10-е место. При первом же проигрыше команда выбывала. Мы были на 12-м месте, так что небольшая надежда оставалась. Играть бы всегда, как сегодня, и биться до последней секунды, биться до последней секунды. Именно так говорил мой первый тренер, похожий на Нанни Моретти. Сноска 1. Нанни Моретти — итальянский актер, но без бороды и с чудесным южным акцентом. Когда-то он был центральным нападающим. Друзья, игра не закончена, пока она продолжается. Как просто, но как точно. Бывает, что в последнюю минуту можно пропустить 5 голов подряд, и тогда прости-прощай, и только чудо может спасти ситуацию. Но в спорте часто случаются чудеса. А вот в жизни не слишком. Несмотря на все усилия католической церкви, многочисленных святых и блаженных, чудес наука не признает. И я стану исключением, подтверждающим правило. В книгах на медицинские, религиозные и паранормальные темы будут писать, чудес не бывает, но одно все-таки произошло. Луччо Баттистини смог выздороветь, несмотря на гепатоцеллюлярную карциному в финальной стадии и метастазы в легких. В своей тетрадке с портретом Дзофа я зачеркиваю фразу про Паулу. Конечно, это тоже важно, но не теперь. Сейчас есть кое-что поважнее. То, что в конкретный момент... важнее всего. Записываю. Не сдаваться.